Эпилог. Когда рукопись попала на глаза вашему скромному и покорному слуге, спасать что-нибудь было уже поздно. Примитивный стиль изложения, полное отсутствие описаний природы, коверканье фактов в угоду художественной правде, глупое хихиканье по поводу и Бизонова — вот что представляет собой книга, которую вы держите в руках. А чего стоит бесконечное прерывание повествования бессмысленными примечаниями? Чем еще можно объяснить обилие примечаний, кроме неспособности авторов связно и последовательно излагать свои мысли? Примечание Бальба. Более того, авторы в силу легкомыслия своего и своего же недомыслия решили, что произведение такого масштаба может обойтись без эпилога. К счастью, им удалось уговорить меня. Нет. К счастью, мы договорились о том. Нет. К счастью, я уломал этих упрямых... Нет. Надеюсь, авторы не смогут возражать, когда увидят созданный мной эпилог в отпечатанном тираже книги. Читайте и ощутите, как много потеряли вы от того, что история второго падения темного владыки была написана не мною. Искренне ваш, Бальба Рюкзачини. Пронзительная, словно боль от старой сабельной раны, заря опускалась над Первартом. На ее фоне замок напоминал пятерню великана. Большим пальцем, несомненно, была приземистая башня Чертогора. Требовательным указательным перстом пронзал темнеющее небо Орладур. Выше всех, словно в неприличном жесте, торчал средний палец, главный магический корпус. Слезайбанг и где-то Тумар выполняли скромные функции безымянного пальца и мизинца. «Где-то Тумар!» — вздохнула прекрасная мисс Сюзаниэль, кутаясь в свой зачарованный эльфами плащ. А ведь еще 3 месяца назад его не было. 3 месяца назад гордый профиль профессора Лушша, по праву носящего звание белоснежного мага, светился в темноте. Мы все были другими 3 месяца назад. Кто бы мог подумать, красивым звучным голосом проговорил иссеченный шрамами генерал Клин. К каким великим последствиям могут привести деяния маленького человечка? Дружное веселье было ответом на непривычно пышную речь обычно немногословного воина. Запрокинув голову, разливала хрусталь мелодичного смеха Маккнарель, усмехался в пышную бороду царь гномов Стахус, оглушительно хохотал сам генерал. Великан Харлум гоготал так, что вервольфы в соседнем лесу испуганно жались к вурдалакам. 3 детей, на долю которых выпало воистину недетское испытание, несмело улыбались друг другу. Только один, сам виновник веселья, Бульбо, смущенно рассматривал носки своих истоптанных в долгих странствиях сапог. «Не тушуйся, друг Бульбо!» — воскликнул Стахус, и крепкая рука в кованой золотой перчатке легла на плечо маленького героя. «Я гном, я привык работать кайлом и молотом в мрачных подземельях, а не языком на буйных застольях, но послушай, что я тебе скажу. Велик или мал человек решает не портной со своим портняжным метром. Истинно велик тот, кто в минуту смертельной опасности, забывая о себе, бросается на врага, который кажется непобедимым. Вот тебе моя рука, друг Бульба, и вот тебе мое слово. Какая бы беда ни случилась с тобой, какой бы рог тебя ни преследовал в подземном царстве Кардон, ты всегда сможешь найти и защиту, и кров, и богатство. А также то, что дороже всякого богатства, настоящих друзей. Эти хитроумные гномы своего не упустят, прогрохотал Харлум. Нечего тебе лазить по их темным пещерам, друг Бульба. Ежели будет нужда, где бы она тебя ни застала, любая магическая тварь придет тебе на помощь. Просто скажи именем и правом Харлума Беспощадного. Последнюю фразу великан гаркнул так, что ветер прошелестел по макушкам волшебного леса. Или это магические существа подтверждали свою готовность служить воле хозяина. «А к нам?» — звонко подхватила Сюзаниэль великолепная. «Заходи просто так, без всякой беды и нужды. Почетное место на пиру тебе обеспечено». «А вдруг пира не будет?» — смущенно пробормотал Бульба, который при звуках голоса прекрасной колдуньи терял голову и начинал говорить глупости. «Как не будет?» — глубоким, как мудрость, голосом воскликнул Луж Белоснежный. «Если ты почтишь нас своим посещением, пир состоится непременно». Наступала самая щемящая часть прощания. Светлые маги, великий воин, повелитель существ и царь гномов, понимающе переглянулись и отступили в тень. Теперь они остались наедине, трое детей и Бульба. И все четверо не могли произнести ни слова. Да и что тут можно было сказать? Как благодарить того, кто спас тебе не только жизнь, но и душу, кто вырвал из цепких лап того, кого и по имени-то назвать страшно? «Спасибо!» — пытаясь удержать слезы, прошептал Пурри. «Ты очень хороший!» — проговорил косноязычный Сон. А худенькая Марго просто бросилась Бульба на шею и разрыдалась, рассыпав по его плечам свои волосы цвета червонного золота. «Ну ладно вам!» — смутился герой. Хотя никаким героем Бульба себя не чувствовал. Он просто помогал своим друзьям. И если темный властелин пытался ему в этом помешать, что ж, тем хуже для темного властелина. «Прощайте!» — пересилив себя, воскликнул Бульба. «Спасибо вам, великие маги! Удачи, уважаемый гном! Будь счастлив, опасный Харлум! Пусть улыбнется тебе богиня победы, генерал! Берегите детей, пусть все у них будет хорошо! А если опять тень начнет сгущаться над миром, вы знаете, где меня найти». Бульба решительно повернулся и уверенно ступил на свою дорогу. На дорогу, которая снова вела не к дому.